В начале 900-х годов в подготовленном к печати собрании стихов Тютчева обнаружился отрывок стихотворения Вяземского, уже опубликованного полностью в его собрании сочинений, «Фотография Венеции». Можно только гадать, как оказался листок в Тютчевском архиве. Вероятно, поэт своей рукой переписал понравившиеся строки друга. Так было и начали несущественно. Любопытнее другое. Стихи эти вовсе не показались составителю посторонними. Приметы сходства между ними уже обращали на себя внимание и отмечались. Они были явны и самим поэтом. И даже подчас слегка подчеркивались ими. Как, например, в стихах Вяземского, обращенных к Тютчеву. «Твоя подстреленная птица так звучно жалобно поет, нам так сочувственно певица свою тоску передает, что в чуже нас печаль волнует, что песню скорби возлюбя в нас сердце в торе ей тоскует и плачет, словно из себя. Поэт, на язвы злополучия ты льешь свой внутренний елей, и слезы перлами созвучья струятся из души твоей». Меньше повезло оборотной стороне сходства, полемике, разноголосью, кроме разве случаев, очевидно, прикладных, вроде Катковского. Тут многое остается незамеченным по сей день. Такой, скажем, отзыв Вяземского на бесчетно цитируемое «Умом Россию не понять». «Нам чужды общие законы и предания. Не от Адама мы ведем свой род и век. Днем раньше или днем позднее мироздания был создан русский человек». До угрюмства серьезная формула не подправлена, скорее приправлена иронической улыбкой. В написанном за год до смерти стихотворении Вяземского есть строфа. «Мы как тростник под ветром гибки, под нами почва неверна, мы впечатлительны и зыбки, как мимотечная волна». Он еще раз напоследок перекликается с поэтами, сопутствовавшими двум половинам жизни его, связывает пушкинское «И облачком зефир играет, и тихо зыблется тростник», и тютчевское «К Паскалю восходящее». Откуда, как разлад возник, и отчего же в общем хоре душа не то поет, что море, и ропщет мыслящий тростник? Последние десятилетия Вяземского — череда расставаний, неизбежность которых — слабое утешение. Человек в течение жизни своей обречен провидением на утраты, от которых он более или менее беднеет. Но когда заживешься на земле, когда зайдешь так далеко, что все товарищи твои, кто ранее, кто позднее, от тебя отстали, когда чувствуешь, когда убедишься, что новых уже не нажить, что пора приобретений миновала, а настала пора окончательных недочетов, и, наконец, разочтешься с последней утратой, тут и очутишься нищим. В середине 50-х годов поверилось было ему, что изрядно поредевшее окружение хоть немного пополнится. Амнистия Александра II возвратила из изгнания уцелевших декабристов. Но сибиряк Иван Иванович Пущин уединился в Бронницах, вдалеке от столицы. А европеец Николай Иванович Тургенев пробыл в России всего несколько месяцев и, кажется, не без облегчения воротился на виллу свою под Парижем. Заграничные поездки тоже не прибавляли желанных собеседников и мало что могли изменить в его настроении. Когда-то он встречался во Франции с Ламартином, просившим у него для перевода стихов Пушкина, или с политическим эмигрантом Мицкевичем, в Италии со знаменитым романистом Манзони, теперь даже в любимейшем из городов Венеции, и мокрое небо, и мутное море на мысли, на чувства унынье наводят. Не было дано ему и такого естественного умиротворения, как старость в семейном кругу. Круга не существовало. Единственный из его детей, доживший до зрелых и преклонных лет, Павел Петрович, в отрочестве получивший пушкинское напутствие «Душа моя, Павел, держись моих правил», нечастые встречи с сыном вносили оживление в душу медленно угасавшего поэта. Они были единомышленниками. Павел Петрович продолжил многое из начатого отцом. Да и собственная его деятельность заслуживает быть отмеченной в истории отечественной культуры. Вяземский-младший, один из первых исследователей слова о полку Игореве, основатель и председатель общества любителей древней письменности, куда входили такие ученые, как Буслаев и Ключевский, трудами этого общества было положено начало систематическому собиранию и изучению памятников древнерусской литературы. Он подготовил и издал два тома материалов к биографии Пушкина по документам Астафьевского архива и часть собственного архива. Он не был профессионалом, но его просвещенное любительство достойно уважения. Он любил то, чем занимался, и умел увлечь других. Не унаследовав поэтического дарования, но выросший среди людей, весело творивших серьезное дело литературы, он был остроумен, ироничен, склонен к стихотворному экспромту и литературному розыгрышу, мистификации, иной раз блестящий, как, например, написанное им стихотворение Лермонтова, посвященное французской писательнице Омер де Гель и ее записки. Мистификация была раскрыта не без труда и добрых полвека спустя. Однако самая большая его заслуга — попечение об Астафьеве, взятое им на себя с 40-х годов, когда родители его стали бывать там лишь изредка. Павел Петрович завершил создание библиотеки, существенно пополнил собрание произведений искусства, фарфора, мебели, оружия. Астафьевский дом при нем постепенно превращался в дом-музей, которому более всего подходило имя, много лет назад данное Пушкиным — «Русский Парнас». Многие гости Астафьева уже назывались в этой книге. Пора собрать их вместе, разделенных при жизни границами нескольких поколений. Еще при князе Андрее Ивановиче здесь бывали Дмитриев, Нелединский-Милецкий, Белосельский-Белозерский, Ханыков, Бутурлин, Мордвинов, Мусин-Пушкин, Карамзин, затем Денис Давыдов, Батюшков, Жуковский, Василий Львович Пушкин, Александр Иванович Тургенев, наконец, Кюхельбекер, Мицкевич, Баратынский, Грибоедов, Гоголь, Языков, Погодин, Шевырев. Пушкин впервые посетил Астафьева, вероятно, в 1827 году. Летом 1830 года прожил здесь неделю, а в декабре приехал сюда прямо из Болдина и читал только что завершенные «Мою родословную» и главы из Евгения Онегина. В начале 1831 года он побывал в подмосковной Вяземских в последний раз. После его гибели в Астафьеве хранились личные вещи, столетия спустя ставшие экспонатами музея Пушкина, что на Мойке 12. Содержимое Астафьевского архива было поистине несметно. бумаги Вяземских и Карамзина, письма Пушкина. Они теперь тоже в Санкт-Петербурге, в Пушкинском доме. И еще 1781 корреспондентов к Петру Андреевичу Вяземскому, автографы Байрона и Лермонтова, старинные рукописи, собрание архивных документов, так называемые портфели Чернышова, Бестужева, Рюмина, Шувалова, два тома дневника Храповицкого, всего не перечислить. Однако семья Вяземских постепенно разорялась. Над Астафьевым нависла угроза. Имение было заложено, перезаложено, в конце концов поставлено на продажу, о чем объявлялось в газетах. Но, верно, Бог миловал. Покупателя не нашлось. Выручил поистине счастливый случай. В 1868 году к внучке Вяземского, его любимице Катеньке, Екатерине Павловне, посватался один из самых завидных московских женихов, граф Шереметьев. Об этом поначалу изрядно посудачили в гостиных. Избранница его не была красавицей, и по понятиям того времени считалась и не очень-то молодой, и чуть ли не бесприданницей. Однако уже в четвертом поколении Вяземских подряд, начиная с князя Андрея Ивановича и Евгении Квин, поэзия мысли уступила поэзии чувства, безразличной и к рациональным доводам, и к светским толкам. Астафьева было дано в приданое за невестой. Лучшей участи ему придумать не удалось бы при всем старании. Сергей Дмитриевич Шереметьев, один из культурнейших людей своего поколения, рано оставивший многообещавшую военную службу, ради занятий по призванию истории и литературы, вошел в семью Вяземских столь же естественно и желанно, как некогда Карамзин. Он прекрасно знал цену астафьевским сокровищам и употребил огромное свое состояние, чтобы придать им достойные огранку и обрамление. Через несколько лет после свадьбы Шереметьевы поселились в купленном графом Подмосковной, селе Михайловском Московской губернии. Астафьева стала местом мемориальным. При Шереметьеве в Астафьевском музее были созданы художественный и оружейные отделы, систематизирована библиотека, выделены минералогические, физические, монетные кабинеты. Карамзинская комната и Пушкинская, ее надо считать первым в России музеем Пушкина. Кстати говоря, Шереметьев спас от гибели и распыления архив одного из ближайших пушкинских друзей, Соболевского, купив на аукционе в Лейпциге коллекцию его бумаг и присоединив их к Астафьевскому архиву. В 1899 году Шереметьев объявил Астафьевский дом общедоступным музеем, а 4 года спустя всю Астафьевскую усадьбу заповедником. В 1911 году в усадебном парке был открыт памятник Карамзину, чуть позже памятники Пушкину, Вяземскому, Жуковскому. И как будто предвидя будущую судьбу Астафьева, в 1939 году музей перестал существовать, усадьба была приспособлена под правительственный дом отдыха, и только в 1989 году, когда коллекции и библиотеки Вяземских давно затерялся и след, передано в виде филиала Московскому музею Пушкина. Шереметьев позаботился о том, чтобы сохранить для истории представление о нем. По его распоряжению была сделана подробная серия фотографий, видов усадьбы и интерьеров музея. Часть их он издал открытками. Впрочем, заботами об Астафьеве Шереметьев отнюдь не ограничивался. Пожалуй, не менее привлекала его издательская деятельность, влечение которой возникло еще в молодости. Знакомство с Петром Андреевичем Вяземским, который принял его более чем родственно, дружески и на равных, можно сказать, решило дело. Шереметьевым было предпринято издание полного собрания сочинений Вяземского в 12 томах, часть которых успел подготовить к печати автор, 5 томов Астафьевского архива с превосходными комментариями Саитова, архива князя Андрея Ивановича Вяземского. И не преувеличение, что именно ему благодаря Вяземский не прерывал занятий литературой до самых последних своих дней, обнадеженный тем, что сделанное им будет дожидаться своего часа не грудами летучих листков, но томами книг. Все так. Но с тем, что оказался оттеснен из живой литературы в ее историю, Вяземскому согласиться было трудно. Он, с молоду привыкший быть в центре событий, остро переживал свою разобщенность с писателями и читателями второй половины века. То пытался сказать слово «примирение» молодым и чуждым современникам. К чему сбивать друг другу цену? На общий труд нас обрекли. Другие придут вам на смену, как вы на смену нам пришли. То увещевал, упрекал их за равнодушие, нежелание понимать его, сделать сближающий шаг. Идешь ли среднюю дорогой, тебе со всеми врозь идти, ни добрым словом, ни подмогой никто не встретит на пути. То призывал к терпимости, напоминал, что полемика не битва до последней капли крови во имя доказательства своей и только своей правоты любой ценой. Когда у нас возникнут прения, о чем не шел бы шумный спор, ты воздержись от обвинения, на оправдание будь не скор. Не думай, опираясь здраво на общепринятый закон, что быть должны и смысл, и право хоть на одной из двух сторон. Мы из-под логики изъяты, таков наш в спорах склад и нрав. Реши, что оба виноваты, и, вероятно, будешь прав. То приводил в пример давние события собственной юности, с нежностью припоминая дом Ивана Ивановича Дмитриева и хозяина дома. Давно уж нет его в Москве осиротевшей. С ним светлой личности, в нем резко уцелевшей, утрачен навсегда последний образец. Теперь все под один чекан. Один резец всем тот же дал объем и вес. Мы променяли на деньги медные старинные медали. В ином и поотстал наш век передовой, как ни цени его победы и открытия. В науке жить умно, в искусстве общежитие. Тут был простор для всех и возрастов, и мнений, и не было вражды у встречных поколений. Все напрасно. Его уже не слушали, давая тем самым понять, что это никому не интересно. Не более чем обыкновенное брюзжание старости, дескать, и солнце холоднее стало, и вода суше. В ответ и Вяземский постепенно перестал вслушиваться и слышать происходящее в литературном столпотворении 60-70-х годов, в пору возникновения гениальной прозы Льва Толстого, Достоевского, Лескова.